И ни один Юрочка, а решительно все в соединенных осаждающих армиях ни минуты не сомневались, что Екатеринодар будет во что бы то ни стало взят. И все каждую минуту трепетно и нетерпеливо ожидали его падения. К достижению этой желанной цели были приложены все духовные и физические силы осаждающих армий. Для добровольцев Екатеринодар являлся точкой опоры, той базой, которой им не доставало, где они могут оправиться, отдохнуть, собраться с силами для новых грандиозных операций по освобождению Родины от большевистской нечисти и для продолжения войны до победоносного конца над исконными врагами, немцами, плечом к плечу с верными союзниками. У кубанцев, помимо иных соображений, еще больше было оснований поскорее владеть своим собственным городом, потому что у многих там остались семьи, родные, друзья. И все, не останавливаясь ни перед какими жертвами, со сверхчеловеческими усилиями стремились к овладению городом и безоглядно лили свою кровь. Но один томительный день проходил за другим. Бои становились все ожесточеннее и упорнее, канонада разгоралась все сильнее, и транспорты с убитыми и ранеными все чаще и чаще тянулись от Екатеринодара к Елизаветинской. Добровольцы, беря штурмом каждый дом и каждый двор, истекали кровью, таяли, как воск на огне. У них в первые же дни иссякли все снаряды. Даже в патронах ощущалась такая скудность, что в артиллерийском парке на ферме Кубанского экономического общества на берегу реки, под боком у Екатеринодара, где находился сам Корнилов со штабом, свободные от службы генералы и офицеры сами снаряжали патроны. Между тем, полчища большевиков, раз 20 превосходившие численностью своих противников, занимая в городе, как в крепости, удобные защищенные позиции с могущественной артиллерией, с 4 броневыми поездами, располагая громадными складами сверху донизу переполненными снарядами и патронами, развивали такой страшный ураганный огонь, что казалось, не только небо и земля, но и вся вселенная стонали, гремели и грохотали. Кто-то досужий по часовым стрелкам сосчитал, что в последние дни боев под Екатеринодаром большевики выпускали в среднем до 75 больших и малых снарядов в минуту. Добровольческая армия сперва отвечала 5 выстрелами в день, а потом за отсутствием снарядов совсем умолкла. Владея всеми железными дорогами, большевики отовсюду, особенно со стороны Новороссийска и Ставрополя, стягивали войска, артиллерию и снаряды, и те громадные потери, которые они несли от оружия кадет, постоянно с избытком пополнялись все прибывавшими и прибывавшими новыми силами. И эти потери являлись для них малоощутительными. Как было прошлую осенью в Москве, так и теперь в Екатеринодаре. С одной стороны боролись многочисленные, до зубов вооруженные, отлично одетые, в насильственно взятые с чужого плеча, трусливые, невежественные, развращенные массы, за свое беззаконное право убивать и грабить всех, кто выше их по общественному положению, духовному развитию и достатку. Тут разнуздался торжествующий, растленный и хищный хам, руководимый и подталкиваемый на массовые преступления рукой беспощадного, хитрого и мстительного провокатора, рассчитавшего в свое время оседлать и расходившегося не в меру хама и в свою очередь овладеть всем тем, что награбил этот тупой и глупый негодяй. С другой стороны, билась кучка оскорбленных, ограбленных, выгнанных из родных пепелищ и никем не поддерживаемых людей. Билось за Богом данное право жить по закону и дышать воздухом на родной земле. Кучка героев, плохо одетых, скудно вооруженных, изнуренных невообразимыми лишениями и страданиями, но великолепно организованных, искусных и закаленных в боях, верящих своему вождю и в свое правое дело. И несмотря на свою малочисленность, на сравнительное равновесие шансов в уличных боях, где искусство маневрирования почти неприменимо, несмотря на недостаток патронов и снарядов, на чудовищные потери убитыми и ранеными, эта кучка одолевала и твердо верила, что окончательная победа будет на ее стороне. С ужасом верили в это большевики. Их пугали ни с чем не сравнимое геройство, натиск и упорство атакующих и страшное имя генерала Корнилова. Несколько раз уже их разбитые банды бросали город и в панике разбегались, но им на смену являлись со всех сторон новые и новые силы. И бой продолжался еще упорнее, еще ожесточеннее, с незнавшими смены и отдыха добровольцами. Пожилая казачка, хозяйка дома, в котором остановилась Екатерина Григорьевна со своими ранеными, вначале встретившая своих нежданных гостей радушно и даже радостно, с каждым днем становилась молчаливее и озабоченнее. Как-то перед вечером, проходя с подойником в руках мимо Юрочки, сидевшего на крылечке и прислушивавшегося к страшной канонаде, хозяйка остановилась. Лицо ее было сумрачное, осунувшееся, обеспокоенное. Я гуркая, и на часу не мовчит», — сказала она с нескрываемым испугом. «И все большевики стреляют, все большевики», — заметил Юрочка. «У наших нет столько пушек. Ну да ничего, все равно наш город возьмут». Хозяйка горестно покачала головой и возразила. «Не сдужают кадеты. У большевиков сила богатская, а у вас что? Нема силы. Як туды приходили у нас по станице, казали, что зараз возьмут город. Не, видно, пока солнце взойде, роса очи выезд. Не возьмут. А мы человек с двумя хлопцами там, у кадетев. Щось по наряду повиска им. Ой, лихо. Сердце чуя, лиха беда будет, як вас прогонят, а к нам придут большевики. Усих порубают». Сидя здесь, на крылечке, Юрочка так отчетливо слышал звуки огневого боя, доносившегося сюда по глади полноводной Кубани. Точно сражение происходило не в 16 верстах отсюда, а сейчас же за околицей станицы. Пушечные выстрелы, звуки снарядных разрывов, пулеметное тактаканье и ружейная дробь временами сливались в один сплошной грозный рев. Иногда от города к небесам поднимались огромные клубы дыма и пара, и среди них блистало пламя. Потом раздавались громовые взрывы. Это, потрясая землю, взлетали на воздух пороховые и снарядные погреба. В сердце Юрочки, раньше непоколебимо верившего во владение Екатеринодаром, теперь тоже стало закрадываться сомнение. Такую же неуверенность он стал читать и на лицах проходивших и проезжавших офицеров, партизан, казаков, раненых и жителей. Сердце его сжималось тоской и дурными предчувствиями. В последние дни большевики особенно сильно развили огонь из своих бесчисленных стрелковых цепей из 40 пушек и 4 броневых поездов. Казалось, само возмущенное людской кровожадностью и безумием небо, как мать, созерцающая нещадную гибель детей своих, кричала, стонала и негодующе скрежетала от беспрерывно шнырявших и оглушительно разрывавшихся в воздухе снарядов. Осажденный город дни и ночи горел в нескольких местах. В ночь под 31 марта Юрочка, особенно беспокойный, дурно спал. Проснувшись, он услышал отдаленные перекатные звуки. Сердце его также болезненно и тоскливо заныло, как в ту страшную осеннюю ночь в родительском доме в Москве, когда началось вооруженное выступление большевиков, после которого потянулись все его личные мытарства и все несчастья его семьи, и новое кровавое возмущающее сердце и душу глава истории многострадальной России. «Неужели и ночью бой?» — задавал себе вопрос Юрочка. «Ведь раньше по ночам хоть не дрались. Господи, да когда же это кончится?» И теперь, как и тогда в Москве, он не хотел доверять ни собственному слуху, ни безошибочным догадкам. Так тяжела была действительность. Проворочившись на перине довольно долго и чувствуя, что от тоски и беспокойства ему не заснуть, Юрочка потихоньку оделся, достал прислоненные сбоку к стенке костыли и, крадучись, чтобы не услышала спавшая в соседней комнате сестра, вышел на крыльцо. Хотя и безнадежно, но ему до страсти хотелось убедиться в том, что вселившие в его сердце такую невыносимую, томительную тоску звуки не есть звуки боя, а какие-то иные. На крылечке слышно было гораздо яснее. Юрочка со стесненным сердцем, стараясь не стучать костылями, по ступенькам низкой скрипучей лесенки спустился во двор. Месяц уже скрылся. Ночь была тихая, темная, звездная. Млечный путь широкой и длинной туманной полосою тянулся по небу, сверкая мириадами искр. Станица спала. Ни один близкий звук не нарушал тишины. Зато тем отчетливее доносились обеспокоившие Юрочку звуки. У юноши опустилось и еще больнее заныло сердце. Походило на то, как будто тысячи необычных, а каких-то чудовищных, невиданных по своей громоздкости и тяжести тракторов или повозок с железными колесами, где-то далеко во всю лошадиную прыть бешено мчались по звонкой каменной мостовой. И лошади должны быть иные, огромные, железные, сказочные. И вот топот многотысячных копыт и стук колес и громыхание телег слились в один сплошной перекатный грозный рев, гуд, треск и шум. И вдруг в фон этих хаотических однотонных звуков вплетутся новые, более отчетливые, более резкие долбящие звуки. Застрочат, застрочат, захохочут, как дьяволы в дремучем бару, и неожиданно смолкнут, чтобы через некоторый промежуток времени снова застрочить и захохотать, а перекатный гром, рев и треск ни на секунду не умолкает, а продолжается. То на фоне горячей оружейной перестрелки раздавались звуки пулеметной стрельбы. Простояв во дворе довольно долго и убедившись, что бой минутами хотя и ослабевал, но каждый раз вспыхивал снова еще более бешеной силой, Юрочка с тяжелым вздохом повернулся, чтобы войти в курень. На лестнице, словно бродячая тень, появилась хозяйка, босая, простоволосая, в одной рубашке и юбке. Она тоже вслушивалась в звуки боя, была встревожена и безнадежно печальна. «Чуете, чуете? Ой, лыха ж лышечка, не сдужают кадети. Ни, нема силы. А мого человека и хлопцев третий день нема. Как узяли, так и не вертается. Не вбыли бы». Юрочка прошел к себе в комнату, лег в постель, но спал дурно, проворочившись до самого утра.